автор песни «Да здравствует революция», руководитель чилийского ансамбля «Тьемпо Нуэво» Роберто Ривера, мечтал стать врачом. Планам Роберто не суждено было сбыться. Фашисты вынудили его покинуть родную землю. Но такие, как он, не сдаются. Слагались напевы, и среди строящих новое Чили были трое из Тьемпо Нуэво. А помнишь, вы пели в зале «Россия», в Советском Союзе, которым ты грезил, вас снова и снова на сцену просили посланцев чилийской рабочей песни. Последний день в советской столице, прощание с друзьями у самолета, а на завтра родной твой Вальпараисо стал первой жертвой переворота. Больше смех и танцы. Живешь ты и не живешь на свете, убитый тем, что в живых остался. Я в бой звал, я в бой. они не сдаются. Не быть счастливым, не быть счастливым, стыдно и трудно. И снова молчит лишь в отчаянии пульса. Горячечным пульсом под пальцем. Чао!